29 марта 2005 года состоялся вечер Григория Дашевского в прямом эфире «Радио Культура» в программе Тимура Кибирова «Литературная ярмарка». На этом вечере Дашевский читал свои стихи 80-х, 90-х и начала 2000-х годов, в том числе и некоторые из тех, о которых говорят в нашем проекте, и отвечал на вопросы слушателей, например, непонятны ли на самом деле его стихи и как он представляет себе своего читателя. Эта запись публикуется впервые. Раньше это чтение и эти ответы слышали только те, кто слышали эту программу в эфире. А теперь мы все. Мы благодарим Радио Культура за такую потрясающую возможность. Первая часть, первое отделение будет состоять более или менее из старых стихов 80-х, середины, конца 80-х годов. Первое стихотворение называется «У метро». «Посмотри, не мелькнуло ли да в, как всегда, опоздавших глазах? Нет, там карий закат, иногда светло-карий же страх. Дай пройти ее тихим слезам, фразам, паузам, пережидай, как не тех поднимавшихся там пропускал, пропускай. Но пока оно не раздалось, и пока я не встретился с ним, от не тех, от молчанья, от слез, разве я отличим? От того-то с нее не своди, словно с лестницы пристальных глаз, не блеснет ли оно посреди снизу хлынувших нас? Ты как будто имеешь в виду, что и клятва клянется прийти, в сердце пообещавший приду около 9. Для меня и для медлящих клятв нету этого сердца милей, так прилежнее жалобный взгляд, с ними свидимся в ней. Но привыкнув к навеки, к навек, им и жизнь проволынить не жаль. Мил, не мил, что для них человек, вздохи или печаль? Ждать и жить — это только предлог для отвода неведомо чьих, чтобы ты не спускать с нее мог глаз невечных своих. Второе стихотворение своего рода пару образует с предыдущим, и при этом перевод из английского поэта Уинстона Одена. Баллада такая. Что это за звук, за дробь расцепная, гремит в долине так рано, рано? Просто солдаты идут, дорогая, бьют барабаны. Что это за свет, так больно сверкая, вспыхивает все ярче, ярче? Просто штыки блестят, дорогая, блестят на марше. Смотри, одна колонна, вторая. Зачем собралось их так много, так много? Просто ученья идут, дорогая, а может, тревога. Зачем они взяли дорогой другую? Слышишь, шаги их все четче, четче. Наверное, приказ. Почему, дорогая, ты шепчешь, отче? Они поворачивают, забирая, к доктору в дом, правда же, правда? Нет, ведь не ранен никто, дорогая, из их отряда. Им нужен священник, я догадалась. Именно он, я права ли, права ли? Нет, ведь они и его, дорогая, дом миновали. Значит, к соседу, живущему с края нашего сада, нет, они входят уже, дорогая, в нашу ограду. Куда ты? Останься со мной, умоляю. Клятву нарушить нельзя ведь, нельзя ведь. Я клялся любить тебя, дорогая, но должен оставить. К дверям подходят, замок сломали, по коридору скрипит кирза, половицы гнутся под сапогами, горят глаза. Следующее стихотворение называется «Итака». Оно довольно длинное, вроде небольшой поэмы. И написано оно в 84-м году. «Итака». Все ближе ночь, закат на зданиях чертит грядущие развалины, проемы и окна углубляет, как водой тенями точит камень. Близость смерти ста облаков блистательному сонму пророчит. Точно пыли тонкий слой на крышах светлые следы провится, прочь от чужого будущего к дому идущего, глотая голос свой, в лучах которого кровь жирная струится по ватам золотым. Наружу голубые, сырые внутренности, с плеч скатились головы большие, в глубоких ртах умолкла речь. Зимою замерзают лужи от зерен ледяных, по образцу которых на асфальте коченеют. Так и душе, и плоти нужен, проникший плоть и платье, и к лицу приникший свет, которому роднее, чем им самим их будущее. Знаки небывшей жизни выступят наружу, как вошь сквозь строчки ветхого листа. В потерю превратится пустота, чужой песок в итаку. То время, когда некуда идти, и есть итака. Если это вечер, то значит вечер есть конец пути. И рубище, скрывающее плечи пришедшего, правдивее, чем о будущем и прошлом речи, не сказанные им, никем не сказанные. Дождь ли похорон на улицах готовит ниши, уже заросшие травой, и в длинных лужах видит он, случайной жертвой неба, нищий, висит вниз головой. Он ростом с облака, размером с потерянную веру в то, что придет домой. Мох, клевер, подорожник сквозь кости проросли убитых, и отражение вложено, как в ножны, в асфальт и ржавчиной покрыто. В оконной раме тает белый лед грядущего, пустеет тротуар, и скоро бледнолицый пар из синего стекла взойдет из комнатной волны Литейских вод. Взгляд возвращается к привычным границам, в ржавых прутьях паутина, балконные перила в голубином помете, дикий виноград свисает со стены кирпичной, обвив похожий на себя шпагат. Но мне ли нищему и у чужих дверей сидящему сказать: «Я Одиссей, я вернулся»? Мне ли сказать: «Я узнан»? Песни пели плачевные, и нынче льются слезы по моему лицу. Я позван облечь все то, что было прежде, блестящей ледяной одеждой. И сумерки из окон выдвигают тяжелый светлый отражение ящик, и бледное лицо перебирают, как связку писем в пустоте лежащих, написанных рукою незнакомой. Ты на Итаке, но еще не дома. Душа идет домой путями плоти, одетой в белые лохмотья, чтобы, придя к небытию, сказать: «Я узнаю и узнана». Оконная вода, пар законных отражений, твердеют не в сиянье льда из тайной мысли, ставшего явлением, а в издавна соседствовавшей раме, обнявшей жизнь смертельными брегами, на чьем песке только мои следы, неровные и полные воды. Одежда ветхая, прочнее прежней жизни, разъятого былого очертанья сшивает ночь, как мертвая вода. Чужая смерть — зерно твоей отчизны, растущей из могильных изваяний, из облаков, застывших навсегда. А следующие два стихотворения, наоборот, короткие, но тоже старые. «Ты воздух, все свое, лазурь, лазурь, о духоте, клонящий в сон меня, и яви ни в одном глазу. Мне трудно дышать тобою лжецом таким, но солнце ест глаза, словно оно дым от иного огня, который будет гореть и уже горит. Оно наклоняет мой взгляд в предлежащий прах, словно оно споткнуться страх, словно оно стыд». Холодно и людно, сказав прощай, некуда уйти. Перемена поз, вот и вся разлука. Перенимай призрак и привычку глядеть без слез, все равно невидимых, лей не лей, в те глаза, где сам он не отражен, только лица чужих и живых людей, неподвижный поезд, скользкий перрон. За рекою делают шоколад, на реке начинается ледоход, и мы ждем от реки, но пока не идет. Не троллейбус, но призрак его пустой. Свет безлюдный, бесплотный, летящий вперед под моторовой и под грохот рекламных ват. Нам не холодно, жди себе стой. Небо синее, и фонари горят. Каждой новой минуты, как призрака ждать, для него одного наводить марафет, пудрить светом лицо, плохо держится свет, а без этого грима ты неотличим не от множества лиц, но от прожитых лет, словно звезды далеких и легких, как дым. Но от сладкого дыма, от славы небес, как от книги на миг подыми заглядевшиеся глаза, как звезда не сияй, как завод не дыми, у всего есть край, золотой или обрез, или облако полоса. Отвернувшись от свадеб чужих и могил, не дождавшись развязки, я встал и увидел огромную комнату, зал, стены, стены, Москву, и спросил, где тот свет, что страницы всегда освещал, где тот ветер, что их шевелил. Поздно спрашивать. Каждый бывал освещен и распахнут на правильном сне для расширенных точно зеницы минут, невредимых, как дым или сон. Прилетают, блестят, обещанья берут. Помни, помни, прощай обо мне. Следующее стихотворение называется «Нескучный сад». Мы на воздух выйдем, там поговорим. Воздух, ты невидим, как чужое сердце, и до гроба верен. Ты, по крайней мере, будешь рад согреться голосом моим. Ты весной ранней, в пустоте весенней, как оно, изранен иглами рассвета или голых веток и перемещением нескольких теней от прохожих редких, например, моей. Кто жесток, кто жалок, номер чьей-то тени, совесть, чьей-то страсть, волею неволей, угрызеньем, жалом, если тень проколет сердце, впечатление, что она всего лишь часть, его же часть. Пасмурно по спальням, только кухонь рамы разом озарились в населенной нами каменной рекламе счастья или зла. Жизнь моя хранилась не в моем, а в дальнем, сердце, как игла. И о той, кто плачет, говоря так долго, заступи, помилуй. Говорил я, значит, хоть мою иголку затупи, сломай. Но не ты прозрачный, а не она жива, буквами мигай. «Мальчик пропадал» — это первое из четырех стихотворений, которые перевод или переложение из Вильяма Блейка. Первые два составляют пару. «Мальчик пропадал». «Ты куда, отец, отец? Убавь шаг, убавь. Окликни, отец, окликни меня. Не то я пропал. Такая тьма, нет отца. Мальчик в росе насквозь. Болото глубокое, мальчик плакал, и туман исчез». Второе называется «Мальчик нашелся». «Мальчик плутал по болоту, вслед страннику свету. Заплакал, а Бог около. Облик отца в белое одет. Наклонился, взял за руку, отвел туда, где мать, бледная от горя, по безлюдным торфам искала плача мальчика». Два следующих из него же. «Сердце от Каханой навек умолчи, вовек оно неговоримо, ибо гладя ходит бриз, невидимо, немо. До самого дна, по самое дно, сердце, говорю ей, вздрогнет, плача холодна, и прочь на волю. Едва меня покинет она, идет прохожий мимо, единым вздохом поймана, нема да невидима. И четвертое из него же называется «Дума Иван Чая». Я пошел через парк. Кора серая, кроны шумные. Чу, Иван Чай звенит свою думу. Бывает дрема в грунте, где негромкий мрак. Там, страхи мои бормоча, я счастлив был. Потом я вышел на свет, похож на зарю, как брат, на новое счастье рассчитывая, но мне не по себе. И следующий из Катулла, да, перевожения, переводы. Четыре стихотворения, которые, три стихотворения, которые называются «Имерек» и «Заремы». Только не смерть, зарема, только не врозь. Мало ли что сторонник моральных норм думает, нас не прокормит думами. Солнце зароют на ночь, ан дышит утром, а мы наберем с тобою грунта в рот, в дрему впадем такую, не растолкают. Тронь меня ртом, семежды семь раз, сорочью сорок тронь, семерью семь. Утром, что с посторонних, что с наших глаз, сорок давой и семью, тронь и меня. Сплыли, и не потеряем, не отберут. Второе. Простачок такой-то, приди в себя, мертвое не тормоши, а отпой. Там ясный пил и ты кислород, куда имелись ключи у той, кто мне роднее, чем мое сердце. Там-то случалось и то, и сё. Твое послушай, ее, конечно. Ты точно пил святой кислород. Вот ей не кстати, сам расхоти. Холодна не льни, отошел не хнычь. Сосредоточься, суши глаза, молчок. Счастливо, у постылого в глазах сухо. Не ищет повод сказать, а помнишь. Тебя мне жалко. Какие планы? Кто вздрогнет, вспомнив? Про вечер спросит. Кому откроешь? Лизнешь чье небо? А ты такой-то. Роток на ключ и глаза суши. Третий отсюда же. И лишь бы врозь и льну, мне скажут, что ж ты так? Вот так, однако. И это пытка. И еще одно стихотворение, два стихотворения из него же, из Катулла, но более далекие, да, уж их переводами труднее назвать. Первое называется «Москва-Рига». «Мы луне подчиняемся, мальчик мы или девочка. В честь луны спой-ка, девочка, вместе с мальчиком песню. Мы не помним из школьного курса по астрономии, ни твое расстояние, ни орбиту, ни фазы. Но ты напоминаешь нам о себе то приливами крови или балтийскими, то ума помраченьем. И за окнами поезда, мимо изб и шлагбаумов, ты летишь вровень с бледными лицами пассажиров. Шли и впредь своевременно в дюны соль сине-серую, по артериям алую, нетерпенье маньяку». Второе из него же, то есть из Катулла, называется «Тихий час». Тот храбрей Сильвестра Сталлоне или его фото карточки над подушкой, кто в глаза медсестрам серые смотрит без просьб и страха, а мы ищем в этих зрачках диагноз и не верим, что под крахмальной робой ничего почти что, что там от силы лифчик с трусами. Тихий час, о мальчики, вас измучил. В тихий час грызете пододеяльник. В тихий час мы тщательней проверяем в окнах решетки. И еще два коротких стихотворения. «Счастлив говорящий своему горю, раскрывая издалека объятия, подойди ко мне, мы с тобою, братья, радостно рыданью твоему вторю. Сторонится мое и глаза прячет, а в мои не смотрит, будто их нету. Чем тебя я вижу? И нет ответа, только тех и слышит, кто и сам плачет. Слабая какая перепонка делит, разведенный спирт и теплый вечер, то гримасничает, то чепуху мелет. Чем же и потом оправдаться? Нечем. Все потом-потом, кто поставил в судьи, бедному сейчас, невинное после. Стыд заискивает перед тем, что будет, будто чище спирт будет завтра розлит». Еще одно, тоже короткое стихотворение. Называется «Близнецы». Близнецы еще внутри у фрау, в темноте смеются и боятся. Мы уже не рыбка и не птичка, времени немного, что потом? Вдруг Китай за стенками брюшины, вдруг мы девочки, а им нельзя в Китай. И последним в этой части я для большей хронологической цельности прочту еще одно старое стихотворение 84-го года. «Все гуще скупость мебели, обоев, все жальче им наследство светового. Ночной, повернутые стороною, они тверды для семени глазного. Различий всходы увядают, сохнут. Ночную пустошь караулит зренье. По стенам бледные блуждают окна. В душе, в глаза не глядя, бродят тени. Качаясь, челюсть имена бормочет. Не откликаются жильцы сознания незнающего, сторож, сколько ночи. Но ночь еще, еще для утра рано. Взгляд отводя, они свой свет скрывают. Такая ночь длинней, чем сумрак комнат. Но недоступный свет не покидает далеких лиц, склоненных в сердце темным». И спасибо действительно всем, кто пришел и написал, и задал вопрос. Вопрос такой. Способны ли вы читать древних авторов как живую поэзию, и если да, то кого именно? Тут в этом вопросе замечательно правильное слово «способны ли вы», потому что, конечно, это речь о моей, да, способности, а не о какой-то, да, не о каком-то свойстве, да, самих этих древних, античных, да, стихов. И за себя говоря, да, я могу сказать, что это именно Кату, из которого я несколько переводов и прочел. И второй вопрос. Гриша, я осмелюсь прервать. У нас есть звонок с вопросом. Я думаю, что его вне очереди послушаем нашего радиослушателя. Алло. Алло. Слушаем вас. Григорий. Да, здравствуйте. Здравствуй, Григорий. Это тоже Григорий. Очень приятно. Вопрос такой. Мне удалось узнать через интернет, что вот, когда я смотрел ваше творчество на нескольких сайтах, что был один сборник стихов, который в Германии был уничтожен. С чем это было связано? Вы знаете, это было результатом недоразумения. В одно стихотворение в этом сборнике, он был двуязычный. слева были русские, мои тексты, а справа были немецкие переводы, сделанные несколькими людьми. И одно из стихотворений оказалось переведено разными людьми, и человек, чей перевод отвергли, решил, что помещенный перевод, он украден у него. Мне трудно судить, но вообще, да, было это так или нет, но начался суд, и по постановлению суда книжку как содержащую плагиат, хотя и не в моей части, а в правой немецкой, да, ее приговорили к уничтожению, и она была уничтожена. Вот такая история. И вообще она где-то осталась? Простите? Да. Ее вариант остался? Нет, сами стихи оттуда, естественно, не погибли, они были в моей голове. А экземпляры нет, я не видел. Вот. Я возвращаюсь к вопросу, на который начал уже отвечать. И кто из поэтов 20 века сопоставим, на мой взгляд, с высоким строем античной поэзии? Вот для меня с тем же самым Катуловым сопоставим Мандельштам. Причем именно не в сложности какой-то, которую иногда или в каких-то стихах Мандельштама можно видеть, а в том, что у них обоих есть вот это ясное чувство поэта как того, кто пишет уничтожающие или оживляющие стихи, да, как поэта, как человека, у которого есть враги и у которого есть, соответственно, друзья, да. Вот ясность этого сознания, да, что поэт пишет не в какую-то пустоту, неважно, мистическую или пустоту рынка, да, откуда уже кто хочет, приходит и сам берет, да, из возвышенных глубин или, наоборот, с прилавка. А вот это ясное чувство, что ты пишешь, и есть враги, например, да, вот оно у Катулова было, и, по-моему, было у Мандельштама. Есть вопрос такой. Когда и под каким впечатлением вы написали стихотворение «У метро»? Я могу на первую его часть отметить. Я написал его в 90-м году. Кто ваш любимый поэт? Любимый, то есть поэты, которых я люблю, их много, и умерших, и живых, да, и живших вот 2000 лет назад, и 100, и живущих сейчас. Но поэт, по чьим стихам я составил, собственно, представление о том, вот что такое стихи, да, потому что оно же не абстрактное, да, и не из учебника какого-то берется, а как человеческие лица человек узнает на конкретных лицах, скажем, да, родителей своих. Также и о стихах вообще узнает по конкретным чьим-то стихам. И для меня это были стихи Блока. И я думаю, как бы я потом и сейчас его стихи не оценивал, те иные любил меньше больше, но само вот это представление о том, что стихи – это стихи, как у Блока, оно впечатано, да, или вписано, да, вот, но навсегда. Считаете ли вы справедливым утверждение, что российская поэзия находится в глубоком кризисе? Нет, по-моему, это совершенно не так. Но при этом, да, про поэзию поэзия в целом, я думаю, как и всегда, да, состоит на огромную долю просто из таких, так сказать, несуществующих текстов. Они не плохие, не хорошие, они просто, так сказать, да, люди думают, что что-то сказано, а ничего не сказано. Но я думаю, этот процент, он почти всегда, да, вот очень большой. А тот небольшой процент, где стихи действительно есть, да, вот, да, я не думаю совсем, что этих стихов меньше, чем раньше. И для меня за последние много лет самым важным впечатлением от современной поэзии были стихи Михаила Гроноса. Его книжка вышла здесь, «Дорогие сироты», 3 уже года назад. Да, и до сих пор мне кажется, что да, она во всех отношениях замечательна. Как сочетается ваша преподавательская деятельность и поэзия? Нет ли тут противоречия? По-моему, нет, потому что, ну как, преподавая, да или вообще любой профессии, да, профессионально занимаясь, в каком смысле те же правила работы, да, просто совершенно какой-то другой материал. Можно сказать, что сочиняя стихи, находишься непонятно где, но при этом все равно стараешься сказать, да, что-то уместное, кстати, просто вот в этом каком-то непонятном месте. Я думаю, тут как раз время сказать, что именно вы преподаете, и тогда, кстати, будет понятней тот первый вопрос по поводу, способны ли вы воспринимать античную поэзию как буквально живую поэзию. Да. Я преподаю латинский язык в одном из московских университетов. Называется РГГУ университет. Уже больше 10 лет или 10 лет преподаю там латынь. Как вы относитесь к поэтам-концептуалистам? Очень хорошо отношусь. И персонально к ним. Вот моего друга и нашего ведущего Тимура Кибирова иногда к ним относят, иногда меня, к ним не относят. Меня относят к ним исключительно по недоразумению. Да. А можно я к этому вопросу тоже пристану? А понятно ли вам, Гриша, а что такое концептуализм? Концептуализм нет, но тут, слава богу, не было вопроса про это, а был про концептуалистов. А их я знаю. Это точно Дмитрий Александрович Пригов и Лев Рубинштейн, и, может быть, Тимур Кибиров. И вот ко всем поэтам-концептуалистам, да, поэтому я отношусь хорошо. А что такое? Это надо этого спрашивать у них. Как вам кажется, ваши стихи лучше воспринимать со слуха или читать? Я думаю так, что если мои стихи правильные, а некоторая часть из них, я думаю, правильная, то они, так сказать, сами задают способ, каким их надо читать. Ну, при минимальном совершенно внимании. Да, если человек специально их не распевает на какую-нибудь постороннюю мелодию, да. И поэтому я думаю, что это все равно. Да, глядя на страницу, я рассчитываю, что можно увидеть своего рода, не знаю, нотную запись. Если это правильное стихотворение. Да, если она не видна, значит, что делать? Оно виновато. По телевизору показывают сериал «Брежнев». Как вы к этому относитесь? Я, к сожалению, его не видел. Вернее, точнее так, видел одну минуту, где актер, играющий Брежнева, очень смешно пел украинскую песню. Вот все, что могу сказать. Как вы представляете себе читателя ваших стихов? Вы знаете, никак. Точнее так. Вот книги стихотворные, да, выходят последние 10-15 лет, если вообще выходят, да, маленькими тиражами, 500 или 1000 экземпляров. И вообще говоря, я думаю, это правильно, по крайней мере, для, например, моих книг. Другое дело, что я не хотел бы, чтобы вся тысяча этих читателей или покупателей была сосредоточена в одном месте, или, скажем, в одном клубе, или в одном зале. И чтобы на все, скажем, десятки книг, выходящих тиражом 1000 экземпляров, это была одна и та же 1000 людей, у которой на полке стоит вот целиком собранная серия. В идеале, я думаю, хорошо было бы так, чтобы эти 1000 были непредсказуемо разбросаны, да, по всей стране. И каким-то образом нужное каждой книге читательской 1000 или 500, да, вот находились. Сделать это, я думаю, на самом деле невозможно. Да? Но я хотел бы, тем не менее, чтобы, по крайней мере, какая-то часть читателей были вот эти совершенно незнакомые, неизвестные и не... никак, да, не по уровню, не знаю, образования или политическим взглядом, или какие еще у людей, да, бывают характеристики, половые. Пол бывает. Любых полов люди, чтобы это были. Не знаю, поскольку я предполагаю, что опять-таки в какой-то хотя бы части моих стихов говорит все-таки не человек определенного образования, пола, политических взглядов и тому подобное, а какая-то внутренняя жесткая инстанция, которая внутри у людей бывает или иногда бывает, то, соответственно, и читатель, я надеюсь, будет воспринимать чем-то таким же. Писали ли вы когда-нибудь стихи на иностранных языках или, может быть, переводили свои русские стихи? Нет, никогда, потому что ни одного иностранного языка я не знаю, сколько-нибудь близко к родному, а иначе, в качестве шутки это можно делать, но это другое дело. Кого из современных писателей вы могли бы назвать своим антиподом? Нет, не знаю, пожалуй, таких нет. Сотрудничаете ли вы еще с группой «Вежливый отказ»? Человек, задавший этот вопрос, видимо, знает, а для тех, кто не знает, я скажу, что я написал для этой группы, по-моему, очень хорошей, несколько текстов, причем именно я для них написал, а не мои готовые стихи они взяли. Да, они мне давали, то есть... их композитор и руководитель Роман Суслов давали рыбу, да, то есть на готовую мелодию уже та-та-та-та-та-та-та-та. Я должен был это та-та заполнить своими словами. И вот 4 или 5 таких текстов, которые они исполняли, потом я написал, но из них, и я думаю, я еще успею одно или два прочесть, но они, к сожалению, самораспустились. Насколько я знаю, их финальный прощальный концерт был уже 2 или 3 года назад, потому что главный их центральный человек Роман Суслов уехал далеко под Тулу и там разводит лошадей. Гриша, да. Вот что я хочу предложить, буквально злоупотребляя правами ведущего. Вопросов еще довольно много осталось, и нет никаких сомнений, что на все эти вопросы ты ответишь столь же интересно, как и на предыдущие. Но мне хотелось бы на самом деле сейчас эту часть считать законченной и попросить все-таки продолжить чтение стихов, если нет возражений. На один все-таки вопрос я хотел бы еще ответить, и я думаю, он займет немного времени. Вопрос такой. Вы специально пишете непонятно. Во-первых, да, я не пишу специально непонятно, но и более того, мне не кажется, что я вообще пишу непонятно. Мне кажется, что, в общем, почти все, что я прочел, там нет ничего непонятного. И это не вопрос ни, уж, конечно, там, не знаю, образованности или желания вникать в какие-то загадки. Да, я нисколько не рассчитываю на это со стороны читателя, что он найдет здесь ребус и будет его решать. Я думаю, если человек действительно со стороны может видеть свои стихи, но я думаю, что в какой-то мере это разрешено. Или возможно. Я думаю так, да, если я скажу сейчас, что сколько вокруг желтого и высокого, тем, кто слушает нас по радио, это покажется непонятно и нарочито темно. Тем же, кто сидит здесь, это будет совершенно понятно, потому что вокруг нас желтые высокие колонны. Да, то есть речь только об одном, что все эти сравнительно простые, на мой взгляд, слова, они произносятся в каком-то, в каком-то определенном, что ли, месте. Да, если это место, да, увидеть или почувствовать, или представить, сами слова не являются ни сложными, ни запутанными, ни вычурными. Вот мой ответ. Гриша, и на самом деле есть еще звонок, и я думаю, вот после того, как мы послушаем, и... Алло, алло. Алло, Григорий? Да. Вопрос такой. По поводу вашего предыдущего ответа насчет переводов ваших стихов на иностранные языки. Вы так скромно сказали, что вы этим не занимаетесь, потому что, ну, так получилось, как будто вы их и не можете делать. Я прекрасно знаю, что вы знаете английский, немецкий, французский, греческий, латынь. Что ж такая скромность? Спасибо за вопрос, он же отчасти комплимент, но действительно комплимент незаслуженный, потому что, конечно же, одно дело на языке лучше или хуже читать, другое дело уметь на нем хоть что-то сочинить. Да? Между этим огромная, огромная пропасть. Но спасибо за действительно такое мнение. О. И мы возвращаемся к чтению стихов. Да, первым я прочту как раз одно из тех стихотворений, которое было написано по заказу и да, на готовую уже мелодию. Группы «Вежливый отказ». Называется «Шкаф». Я потерял от шкафа ключ, а там мой праздничный костюм. Скажи мне «нет», скажи мне «да», теперь или никогда. Я не могу прийти к тебе в другом костюме, не могу. Скажи мне «нет», скажи мне «да», теперь или никогда. Я не могу спросить тебя в другом костюме, не могу. Скажи мне «нет», скажи мне «да», теперь или никогда. Мой праздничный костюм, ты здесь, но не могу тебя надеть. Скажи мне «нет», скажи мне «да», теперь или никогда. Следующее стихотворение уже написано не по чьему заказу, как по собственной инициативе. Называется «Снеговик». Строили снеговика вдвоем, обнимают ком, по насту скользят. Пальцы не гнутся, снег стал темный, без головы оставить нельзя. 40 у одного, хорошо хоть другой здоров, молодец, звонит. Спросите, что в школе, спросите еще, зачем он снеговику говорит «не таять», к нам приходить домой. Он огромный, он мне не нужен. То безголовый, то с головой. От него на паркете темные лужи. Следующее стихотворение называется «Елка». В личико зайчика, в лакомство лис, в душное, в твердое изнутри, головой кисельную окунись. На чужие такие же посмотри. В глянцевую с той стороны мишень, в робкую улыбку папье-маше, лей желе, лей вчера, лей тень, застывающие уже. Голыми сцепляйся пальцами в круг, пялься на близкий, на лаковый блик, под неумелый ликующий крик, медленный под каблуков перестук. Следующее стихотворение называется «Каток». «Хорошо, старичок из озноба, мозг мне грейте, и грейтесь оба, угрызая или мороча сквозь горящих ушей. На таком, на московском морозе, не до правды уже. Наша тень, то втроем, то парная, невесомо рывками обшаривает дикий сахар, каток, как сухая рука начальничка под дохою гладит твой, ласточка, моя ласточка, локоток. Следующее называется «Черемушки». В черемушках вечером как-то пресно, зато у некоторых соседок глаза, хоть к вечеру и слезясь, чересчур рассеянные, ясные, куда-то уставились мимо нас. Пошли над какое-нибудь нависнем. Тихо так, слабо, хорош. Вот и не видишь, чего ты там видела. Будем звать тебя крошка, а ты нас папа. Следующее стихотворение называется «Папиросы». По полю один солдат бежал, хлоп, и папиросы потерял. Медленно теперь ползи, солдат, назад за папиросами. Лучший друг солдата — это черный ворон, верная ручная птица почтовая. По полю один обрек бежал, хлоп, и папиросы потерял. Медленно теперь ползи, обрек, назад за папиросами. Лучший друг обрека — это черный ворон, верная ручная птица почтовая. Следующее стихотворение все названия иметь не будут, поэтому отсутствие названия я буду отмечать некоторой паузой. Это не значит, что я забыл, что надо читать следующее стихотворение. Ни себя, ни людей нету здесь, не бывает. Заповедь озаряет сныть в опух комара. Ноет слабое пенье невидимка пила, будто пилит злодей, а невинный страдает, побледнев до бела. Но закон без людей на безлюдье сияет. Здесь ни зла, ни терпенья, ни лица, лишь мерцает крылышко комара. Сияние ли, сияние ца, лица твое сия, лица твое нье, не жгучая сия, неискупимого ца. Нежное какое у нас вчера, не дотронься, не погляди, щелью щель, точнее, дырой дыра, то и вынь, что туда клади. Марсиане в застенках генштаба и содействуют следствию слабо, и коверкают русский язык. Вы в мечту вековую не верьте. Нет на Марсе ничто, кроме смерти. Мы неправда, не мучайте мы. И сейчас я хочу прочесть еще одно старое стихотворение. Никогда не коснусь виденного во сне и опять засыпаю. Волосам тяжек груз рук и воздуха. Падает снег. Я наружу гляжу из сарая. Сквозь проем мне видна белая и без окон стена, и в ней есть ниша, чья глубина не ясна зрителю сна, потому что для зрячего света плоскими стали предметы. В этой нише висит вверх ногами мальчик. Мальчика твердое тело слито с известью белой, будто слабое пламя с воздухом. Рот и глаза оторочены черной каймой. Рассекает мне руки обрез золотой книги тонкостраничной. Откуда им взят образец его казни? Я знаю, через час, этим мальчиком став, закрывая умирающий глаз, ты исчезнешь. И не уклониться от рисунка на острой странице, если только я сам не раскрашу его. Волосам тяжек груз посветлевшего воздуха, блюдца с высохшей кожурой мандарина потускнева. Проснуться и увидеть. Окно не светлей смятых простынь и делится длинной полосой населенных камней. Бледный блеск их неровных отверстий неподвижен под утренней твердью. Осыпается снег с ее белого края, и опять засыпаю. И по пояс в реке теплый стоя, наклонившись туда, где река, в темных складках песка, тебя вижу живую, и такую же кожу плеча своего я, просыпаясь, целую. И самое последнее короткое стихотворение. Чужого малютку баюкал. Возьми, говорю, мое око, возьми, поиграй, говорю. Усну, наигравшись, малютка, и сон стерегуя глубокий, и нечем увидеть зарю. Ну, большое.